хороший мальчик, ля-ля-ля-ля. У меня лохматый, уебочный нос, меня фанкует. Улыбка, хороший мальчик, ля-ля-ля-ля. Я просто чудо, чудо природы. Я, наверное, чудо природы, вот. Но мама говорит, что я долбоёбка, сама-сама. Она долбоёба, а меня на заводе. Это покра, у меня из носа торчит похуя, а во лбу из пыльца. Это чудо. Я круче всех чупуратор, блять, ведь я носом могу закрутить операцию. Я просто чудо, чудо природы, блять. Просто. Oh, that.